А потом пришли твои коллеги. Сказать, что дальше случилось, или сам сообразишь? Ярослав догадывался, как именно ребята с маузерами и в хрустящих кожаных куртках могли заставить местного шамана провести их по таежным заповедным тропкам к будущему объекту С. Например, вывести в Великоамурск всю его семью по обвинению в пособничестве японским шпионам. Или призвать на помощь проверенные временами методы. Не в силу врожденного садизма, а только для выполнения задания партии. Само собой. «Именно так», — подтвердил шаман, чьи глаза за пламенем костра стали отливать алым, словно вобрав в себя частичку огня. С тех пор у него осталось по три пальца на каждой руке. Но не это сломило волю шамана. Когда на его глазах насиловали дочерей и жену, он чуть не сошел с ума, но тоже не собирался выдавать сокровенную тайну. А потом Кауке Севен прошептал ему: «Не мучай себя, Нил. Веди русских в лес. Не принесет ли им это счастье?» Так и возник в тайге странный институт. С сотрудниками его ты скоро познакомишься. Ярослав промолчал, хотя Одзил рассказывал историю своего рода спокойным голосом и ни единым жестом не выдавал своих истинных чувств. Контрразведчик почувствовал, что шаман ничего не забыл и никого не простил. К тем людям, вопреки законам времени и человеческой природе, до сих пор работающим на объекте С с самого дня его основания, Юген испытывает всепожирающую ненависть. Не он ли был причастен к постепенному сокращению численности сотрудников? Ярослав посмотрел в глаза шамана и понял: Отдел здесь ни при чем. Это сами врата карают наглых чужаков, растягивая наказание на многие годы. Подобно безжалостным монахам-инквизиторам, залечивавшим раны своих жертв перед новыми пытками. Ярослав хотел было попросить прощения от имени своей организации, но понял, как глупо, плоско и не нужно будет звучать такие слова в ночной тайге перед лицом старого шамана, годящегося ему в прадеды. «К сожалению, мы не нация воинов», прервал затянувшееся молчание Одзил. «У коренных народов Преамурья даже не было своего собственного бога войны. Убить человека для нас — самое большое преступление. Шаманы, особенно черные, водящие дружбу со злыми духами, зачастую стоят над моралью. Они могут украсть душу человека, наслать на него болезни и лишить разума. Все могут. А проливать кровь — нет, это аватабу. Но Нил Одзил, когда передал мне свой посох и родовой бубен, взял с меня клятву, что я не только не пролью крови неразумных русских, посягнувших на святыню, но и не буду мстить им другими способами. Думаю, что родич имел свой интерес. Будь моя воля, давно бы никого из них не было в живых. А так существуют, бесконечно продляют свои муки, а старый Нил наблюдает за ними и тихо качает головой». Над поляной вновь повисло молчание, нарушаемое только потрескиванием сырых веток в костре, да неясными шорохами, доносящимися из обступившего людей мрака. «А что на самом деле представляет собой врата?» «Их суть заключена в имени-названии, но я не могу тебе его открыть и произнести вслух. Извини. Мне Као-Као-Кэ мигом уши склюют, а они мне очень дороги», — сухо улыбнулся шаман. «Скажу вот что. Когда человек умирал, в стойбище звали Касата Самана. Он отвечал за благополучную доставку души панян покойного в Були. Но когда умирал один из шаманов, то для того, чтобы его Ньоукта покинула наш мир, проложили отдельный путь. Раньше, очень-очень давно, восточные врата находились прямо под водами Амура напротив священных камней. Над ними в любую погоду можно было заметить бурлящую воронку гигантского водоворота. Туда и провожал верхний косатый саман души своих собратьев по искусству. Из нее же в наш мир приходили духи Бусиву в облике людей-странников. Но это случалось настолько редко, что каждое последующее появление раньше воспринималось как новое событие, никогда до этого не происходившее. И люди, возможно, никогда бы и не узнали о странниках, пользующихся не для них построенными вратами, если бы Бусивы не нуждались в помощи шаманов для обратного перехода. Только верховный косатый саман имел власть над вратами в этом мире и мог открыть их перед чужаком и теми из людей-мастеров, кто согласится сопровождать его в пути. «А как врата оказались в тайге?» — спросил Ярослав, воспользовавшись паузой в рассказе Отзела. Однажды верховного косата самана посетило видение, что придут в наши края белые люди, будут копать нашу землю, добывать наших животных, а потом пустят по великой реке большие железные дома-лодки. Подумал шаман, с духами посоветовался и уговорил их перенести врата с дна реки в тайгу. А через 2 века после этого русские солдаты заложили в районе нынешнего Великоамурска первый военный пост. «Извини, что наступаю на больную мозоль, а что мешает сейчас врата перепрятать? Пусть духи снова постараются». Тот шаман очень сильных севенов-помощников имел. Это был последний известный Сагды Саман. По преданию, его мать, самая бывшая неслабой шаманкой, ушла в лес и забеременела от тигров близнецами. Мальчики, повзрослев, навсегда ушли от людей к полосатым родичам. После этого шаманка родила сына по имени Купса. Он обрел большую власть даже над злыми духами. А когда приходилось особенно тяжело, звал из тайги на помощь старших братьев, и они являлись верхом на тиграх. «У меня от ваших нанайских легенд мороз по коже», — признался Ярослав. «Не бери в голову, относись к ним как к сказкам. Кстати, наш народный эпос своеобразен, но очень напоминает ваши старославянские сказки. Про Машу и Медведя историю помнишь? У нас она точно такая же. Только девушке не приходило в голову кричать зверю в ухо: «Не садись на пенек, не ешь пирожок». А как все закончилось? Вернул Мишка хитрую девушку домой, а там ее братья с рогатинами. Тут и сказки конец. Убили его и съели. Наверное, я не ошибусь, если предположу, что чуть погодя девушка родила двойню. Не ошибешься, господин майор. Ярослав хмыкнул, достал из стоящего рядом рюкзака кусок сырокопченой колбасы в вакуумной упаковке и пластиковую коробку с нарезанным хлебом. Свежий воздух и ночной холод возбудили у него аппетит, несмотря на то, что ужинали они совсем недавно. Он крупно нарезал мясо складным ножом и, соорудив незамысловатый бутерброд, протянул его Отделу. «Угощайся». Шаман с легким поклоном принял бутерброд и, бросив в огонь несколько хлебных крошек, неторопливо принялся за еду. Ярослав, поискав глазами, обо что бы вытереть измазанное жиром титановое лезвие Милитару, примерился было ткнуть его в землю, но вдруг увидел прямо в огне костра широкоскулое суровое лицо, в чертах которого смещались и женские, и мужские признаки. Фантом смотрел на него в упор узкими недобрыми глазами и неодобрительно поджимал толстые губы. Ярослав, не жуя, проглотил кусок колбасы и вытер нож о штанину. Лицо в костре тут же пропало, и он понял, что чуть не обидел какое-то местное божество или духа.